а осенью собирать спелые плоды. Длинные, очень длинные тут в совпартшколе коридоры. Все они, кроме самого верхнего, в третьем этаже, соединяются. Можно легко обойти по коридору все это старинное здание с темными крутыми лестницами, полукруглыми окнами, скрипучими полами, затхлым монастырским запахом. Коридоры во всех этажах низкие, сводчатые, их окна с наклонными, как в бойницах, подоконниками выходят только в грушевый сад. Кое-где из капитальных стен выступает, загораживая наполовину проход, побеленные звездкой квадратные печи с тяжелыми чугунными дверцами на винтах с узенькими поддувалами. Курсантская кухня в этом здании соединена с остальными помещениями длинным коридором, который проходит через все подвалы. Невеселая туда прогулка, особенно одному. Низкие своды, пол вымощен каменными плитами, ни одного окна на воле, только маленькие угольные лампочки тускло горят у самого потолка, бросая неровный свет на обитые железом тяжелые с круглыми глазками двери кладовых и дровяных сараев. Добрая половина сараев пустует. В самом крайнем от кухни устроился садовник Корыбко. Он хранит там свои грабли, сапки, ножницы для стрижки кустарника, а на стеллажах лежат у него цветочные семена. Проход на кухню мне показала тетка в тот самый день, когда я забрал у нее ложки. Мы прошли с ней на кухню вдвоем, там она заговорилась с поваром, а я помчался обратно с котелком гречневой каши в руках. Пробегая по коридору, я заметил, что дверь одного сарая открыта, и заглянул туда. Под стеной, седой и сморщенный, сидел на скамеечке Корыбко и сухими дрожащими руками оттачивал цапку. Так было неожиданно встретить его здесь, под землей, что я даже испугался. Все это я припомнил в ту минуту, когда мы с Морощуком подходили к зданию совпартшколы, откуда все яснее доносился к нам дрожащий звук колокола. Я представил себе, каков он этот дом сейчас ночью, когда нет в нем ни одной живой души, только этот загадочный звонарь, да пустые коридоры тянутся по этажам. А что, если Морощак пошлет меня одного на разведку в глубокие монастырские подвалы? Ну его к черту, не пойду, подожду лучше Морощака здесь, подумал я. Но было уже поздно. Морощак легко открыл дверь и придержал ее. Только я переступил порог, он дал двери неслышно захлопнуться и, опередив меня, шагнул в полутемный вестибюль. Сразу почудилось, что колокол звонит в какой-то из комнат первого этажа, не то в столовой, не то в библиотеке. Морощак задержался и хотел было двинуться туда, но, покачав головой, пошел по ступенькам вверх. Поднялись выше, на площадку второго этажа. Колокол звенел все так же и, казалось, теперь на втором этаже. А вот, наконец, и третий этаж. Плотно закрытые дубовые резные двери, ведущие в клуб. Лестница подводит прямо к ним. Сворачивая налево, открываем двери в коридор третьего этажа. Колокольный звон не утих. Он слышался здесь, как внизу, слегка приглушенный, но ясно различимый, одинаковой силы. Точно кто-то, пока мы поднимались вверх, переносил вслед за нами колокол. Я уже не мог выдержать, и, осторожно вытащив из кармана зауэр, наставил его в коридор. Морощак покосился на меня, заметил револьвер, но не сказал ни слова. В шагах в двух от застекленной двери стояла тумбочка дневального и вблизи нее сосновая табуретка. На тумбочке горела лампа, прикрытая абажуром из газет. Свет ее падал на книгу в пестрой обложке. Нигде дальше электрического света в коридоре не было. В открытые окна косыми лучами из внутреннего двора просачивался лунный свет. На уровне окон были видны верхушки старых груш. Деревья не шелохнулись, кривые, дуплистые, окруженные с четырех сторон стенами дома под блестящей от луны крышей. Двери из коридора в курсантское общежитие были открыты. Я увидел там в полутьме разворошенные по тревоге кровати, опрокинутые табуретки. Из комнат доносился к нам Запах жилья, человеческого тела, кожаных сапог. Мы шли на цыпочках очень тихо.